Глава шестая. Ник. Сразу после школы я откатал 2 часа на грибном тренажере, пока мышцы не начали гореть, и заехал в супермаркет. Я делал это на автомате, стараясь не думать о том, что меня сегодня ждет дома. На часах было около 9 вечера, когда я, наконец, поднялся по лестнице на 3-й этаж, поставил пакеты с продуктами на потрескавшийся кафельный пол в подъезде и открыл дверь в квартиру. Еще на пороге мне в нос ударил кислый запах пива и густой дым от сигарет. Горло сжалось, а в глазах появилась резь. Подхватив пакеты и захлопнув ногой дверь, я включил свет локтем и прошел через коридор, отшвыривая в сторону жестяные пивные банки, не обращая внимания на то, что из некоторых может что-то вылиться. Этот пол и не такое на своем веку видал. Уберу потом, хуже тут уже стать не может. На кухне я засунул продукты в холодильник и, не мешкая, настежь открыл окно. Свежий воздух ворвался внутрь, и я, наконец, смог вздохнуть полными легкими. Как было бы хорошо иногда приходить в чистый дом. «Никлас», — раздался голос мамы из ванной. «Это ты? Помоги мне!» Она говорила неестественно медленно. Опять надралась. Я вернулся в коридор и осторожно приоткрыл дверь в ванную комнату, желая сначала убедиться, что мама одета. Она сидела на краю ванной в потертых джинсах и свитере и смотрела на меня осоловелыми глазами. «Мам, мне нужна маленькая передышка. Хотя бы один нормальный вечер». «Что такое?» – устало спросил я, перешагнув порог. Она подняла руки. Пальцы и ладони были перемазаны чем-то черным. Ее движения были как в замедленной съемке. Глупая улыбка расползлась на губах, но скорее напоминала гримасу. «Я хотела сделать маникюр, но у меня не вышло». Она начала громко икать. Я подошел ближе. Вся раковина была перемазана лаком. Рядом лежал перевернувшийся флакончик и кисточка. Несколько жирных капель попали на пол. Это была такая мелочь, но я закипел. «Как я, черт побери, устал!» «Устал быть единственным адекватным человеком в этой семье!» «Устал держаться на плаву!» «Устал быть родителем своей матери!» Хотелось развернуться и бежать, куда глаза глядят. Главное, как можно дальше от этого пьянства и безысходности. Мне уже исполнилось 18. Я получал свои 500 евро в кофейне и мог снять комнату в общежитии. Шиковать не получится, но мне одному многое и не нужно. Жизнь бы заиграла новыми красками. Без мамы, которая сейчас отдирала черный лак от джинсов, все было бы куда проще. Но если я уйду, у нее не останется никого. Кто о ней тогда позаботится? Нет-нет, сначала поступление в академию, потом лечение матери в Гамбурге. Оно должно ей помочь. Просто обязано. А уже потом я смогу подумать об отдельной квартире. Я закрыл глаза, которые предательски щипали, и сделал 3 глубоких вдоха, загоняя злость поглубже. Мать нуждалась во мне. Открыл глаза, перехватил ее руки. Достал из зеркального шкафчика средства для снятия лака и ватный диск. Мы закончили 30 минут. Я отвел ее в спальню, подождал, пока она уснет, и снова выбежал на улицу. Мышцы все еще ныли после тренировки, но мне нужно было куда-то выплеснуть злость. Я знал, если не сделаю этого сейчас, то завтра точно ввяжусь в очередную драку. А впереди был первый этап отбора в академию. Вряд ли Майк погладит меня по голове, если я приду туда с синяками. Я засек время и побежал привычным маршрутом, который давно проложил на карте, чтобы подготовиться к забегу. Нужную дистанцию в 5 километров пробежал за 25 минут, чувствуя удовлетворение и спокойствие внутри. На ужин я сварил спагетти. В супермаркете я взял те, которые продавались со скидкой за 50 центов. Макароны в упаковке оказались поломаны, но вкус их от этого не менялся. К спагетти стоило сделать мясной соус. Но я так проголодался и устал, что просто выдавил на тарелку знатную порцию кетчупа. Когда я заглянул к маме, чтобы пригласить к столу, она уже крепко спала. Поэтому я уселся с ногами поперек подоконника, прислонившись спиной к внутреннему откосу. Откинув голову назад и закрыв глаза, я жевал макароны и дышал вечерним воздухом. Как можно добровольно курить или дышать дымом, от которого во рту появляется горький привкус смерти? Или как можно столько пить, чтобы терять способность соображать и нормально двигаться? Я не мог этого понять. Я любил чувствовать контроль над своим телом. И надеялся, что когда-нибудь смогу контролировать и свою жизнь.